страшный концерт! Стихотворный монтаж! Ну что же, заслушаем клоунов. Ну а теперь буду сказать без бумажки. Я всем урок грамотной речи даду. Даду-даду-да. Даду-даду. Даду-даду-да. Даду-даду. Даду-даду-да. Даду-даду. Да-да-да-да-да. Даду-даду. А то усилился ее падеж, и нужен внедрёж. Падёшь, внедрёшь. Падёшь, внедрёшь. И нужен внедрёж. Даду-даду-да. Даду-даду. Даду-даду-да. Даду внедрёшь. Даду-даду-да. Даду-даду. Даду-даду-да. Даду внедрёшь. Ширше. Это неправильно. Ширше. Это неправильно. Ширее. Правильно. Ширее. Правильно. Я понимаю вашу реакцию. Я понимаю вашу реакцию. Я понимаю вашу реакцию. И это главное. Даду-даду. И это главное. Даду-даду. И это главное. Даду-даду. И это главное. Даду внедрёшь. Окультуриваться надо. Вы со мной согласны. Окультуриваться надо. Ну вот Раиса Максимовна в курсе. Мы не позволим кому ни попадю. Раиса Максимовна. У нас своя голова. Вот где собака порылась. Даду-даду-да. Даду-даду. Вот-вот где собака. Даду-даду. Даду-даду-да. Даду-даду. Даду-даду-да. Даду-даду. Вот-вот где собака порылась. Вы по процедурному вопросу. Обождите. Вы по процедурному вопросу. Обождите. Вы по процедурному вопросу. А то ложат и ложат. Обождите. Ну все, регламент. Даду-даду-да. Даду-даду. Ну все, регламент. Даду-даду. Даду-даду-да. Ну все, регламент. Даду-даду. Даду-даду. Окультуриваться надо. Даду-даду. Даду-даду. Даду-даду. Позволим кому ни попадю. У нас своя голова. Мы не позволим кому ни попадю. И это главное. Даду-даду. И это главное. Даду-даду. И это главное. Даду-даду. И это главное. Даду внедрёшь. Ну все, регламент. Вот где собака порылась. Одну минуточку! Минуточку, товарищ. Официально заявляю, что за все, что здесь сегодня было, я лично никакой ответственности не несу. Я и сам шутить не люблю, и людям не дам.